Глава 32. То, что было до нас. Лесополоса далеко позади, а на горизонте маячит деревушка. Если три дома в ряд, можно назвать деревней. Железная дорога, проходящая мимо домишек, все еще функционирует, так как в глубине пути виднеется товарняк. Пару минут перед нами проносится состав с десятком вагонов. Я стараюсь сконцентрироваться на них, а не на том, что я сижу в тачке под охраной двух мудаков и Саши с закованными в наручники запястьями. Когда переезд снова свободен и горит зеленый семафор, машина пересекает рельсы и съезжает к одному из жилищ. «Выходите без фокусов», — приказывает амбал в черной рубашке и с лысой башкой. Второй хватает меня за шею и приставляет к виску ствол. Видимо, чтобы Ребров что-нибудь эдакое не провернул. «Георгий Юрьевич вас ожидает», — говорит третий, покинувший джип, что сопровождал нас от самого Питера. Я и Саша переглядываемся. Боюсь ли я, что в моей голове появится убийственное отверстие? Да, боюсь. Но еще сильнее меня пугает, что это только начало замысловатой игры. Внутри деревянного дома, за стареньким советским столом, с лакированной столешницей, сидит уже знакомый мне парень, прототип героя «Звездных войн». Он выделяется на фоне статичной обстановки, замершей где-то в начале 80-х годов. В правом углу комнаты с низким потолком, с кляпом во рту, находится Оля. Ромки и Софы я не наблюдаю. «Не переживайте, с вашими друзьями пока все в порядке». Его голос предельно ровен. Такое чувство, что он тренировался скрывать эмоции в Академии для маньяков. «Я должен убедиться, что моя жена не пострадала». Ребров довольно уверенно настаивает на своем. И этот Георгий щелкает пальцами, чтобы блондинку вывели из-за шторки, заменяющей дверь в соседнее помещение. Софа рыдает, держа на руках малыша. «Господи, она что, родила?» Ребенок словно чувствует опасность и принимается плакать громче матери. «Поздравляю, Александр Борисович, с пополнением. У вас сын. Рост и вес озвучить не могу. Разродилась по дороге сюда. Сука!» Саша рвется к супруге, но его быстро осекает ударом в живот. И он падает на колени, откашливая комки воздуха. «Милый, с нами все хорошо», — сквозь слезы успокаивает его Софа. «Я не двигаюсь и не потому, что меня удерживают, а потому что картина Мадонны с младенцем посреди криминальной сцены абсолютно не вписывается ни в какие рамки. Что тебе нужно?» Глаза Реброва устремляются на умалишенного парня. «Другой разговор. Сивый, ну-ка, веди Райс». Коротким кивком барин отправляет подручного Коли, что кажется в шоке, который нельзя описать словами. Сивый тащит мою подругу и только у стола вынимает тряпку у нее изо рта. «Я хочу, чтобы эта женщина ответила за то, что совершила. Ты готов ею пожертвовать?» Георгий грубо опускает Олю на стул рядом с собой. «Она не виновата в твоих ошибках, Жора. Никто не виноват. Ты изнасиловал и убил девочку по своей больной воле». Саша серьезен, и это бесит парня. У него в руке появляется нож, и он приставляет лезвие к горлу Оли. Она не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Госпожа Райс подвергла сомнениям мой здравый рассудок. Я бы признался во всем и принял наказание, но мне не позволили. Я провел столько лет в психушке. Как думаешь, мне понравилось? Ты в курсе, что там творится?» «Нет, я не знаю и сочувствую тебе». «В жопу твое сочувствие. Я хотел не этого». «Ты был робким мальчиком, Гоша, и желал любви со стороны взрослых». Оля все-таки пробует произнести речь. «Но твоим родителям было плевать. Они занимались собой, бизнесом, и находили тысячу причин, чтобы спихнуть тебя на нянь, воспитательниц и прочих помощниц. Я верю, что ты не сумасшедший убийца. Только я всего лишь винтик в системе». «Заткнись. Ты могла многое, а выбрала самый простой вариант». «Неправда, я...» «Закрой пасть!» Орет он, и его дружки напрягаются. «Я вас всех уничтожу, всех. И знаете что? Получу удовольствие с еще одной юной красоткой». Смех Георгия клоунский, с дьявольской червоточиной. Мурашки одна за другой поднимают на коже волоски. «Следующей жизни, черт возьми!» Ромка вырубает мужика, что держит Реброва. И я прыгаю в угол, предвосхищая события. Лысый амбал стреляет, но мимо. Пуля застревает в стене. «Софа, на пол!» — кричит Саша, и она, защищая телом новорожденного сына, падает на доски. Я крепко-накрепко зажмуриваюсь, слыша лишь маты и грохот борьбы. Кто-то разбивает окно и убегает. Выстрелы не прекращаются до тех пор, пока собаки не начинают истошно лаять. Ромка не подлетает к Софье и шепотом не просит довериться ему. Я по-прежнему клубочком сворачиваюсь между шкафом и покрытой паутиной стеной, заткнув уши пальцами. Мне не хочется открывать глаза и становиться свидетельницей кровопролития. «Ник! Ника! Реброву узнаю из миллиона. Иди ко мне!» Не переставая жмуриться, обнимая его за шею и втягиваю родной аромат. Страх не отпускает из своего плена. Я точно в сильных мужских руках. Но от этого не легче. Посмотри на меня. Я медленно поднимаю на него взгляд. Все закончилось. Все живы. Я словно вернулась в прошлое. Знаю. Он водит носом по моей щеке. Прости. Эй, голубочки! Ромка тащит за ноги тело Амбала. Может, подсобите? Саша опускает меня на ноги и спешит к другу. Я, Оля и Софа мигом оказываемся возле друг друга. Господи, как малыш! Как ты? Вам надо в больницу! Оля поглаживает Софу по плечу и ловит ножку ребенка, чтобы поцеловать. Мы с Левушкой чувствуем себя прекрасно. Пускай роды принял вон тот отморозок, Софа указывает на мертвеца с застывшим лицом ужаса. Я все равно запомню этот день, как день рождения моего сладкого чуда. Я самая счастливая тетка, улыбается Оля, я хлопаю ресницами. В каком смысле тетка? Крестная, наверное. Они обе понимают, что я ничего не соображаю. И как-то странно переглянувшись, Софа берет инициативу на себя. Лёва сын Ромы, а не Саши. Что? Я неосознанно пятчусь назад. Тебе сейчас трудно понять, Ник, но Софа говорит правду. Мой брат и Софа женаты больше 3 лет. Ненавижу уловки, ненавижу вранье, ненавижу тайны. Невозможно, нет, я не верю. Ника. Софа делает шаг ко мне, и я срываюсь с места, выбегая сначала на крыльцо, а потом и вовсе, за ничем не огороженную территорию, заглушив приступ паники, только стоя на шпалах, гляжу по сторонам и не могу пошевелиться. Я не Анна Каренина, но шальная мысль все же проскальзывает где-то под воспаленной подкоркой. Что ты делаешь? Георгий сбежал, и может быть, где угодно. Ребров взбирается на пригорок. Все это время ты мне лгал. О чем ты? Не прикидывайся. Я же просила быть честным. Я просила, а ты? Почему нельзя было мне сказать, что Софа тебе не жена? К чему вся эта комедия? Я оберегал тебя. А чего? Или думаешь, я танцевала от счастья, видя вас влюбленной парой, ожидающей ребенка? Меня не было 2 года. Я жил так, как никому не пожелаю. Появлением Ольги я понял, что пора выходить из тени. Но я не ожидал, что мы так скоро встретимся с тобой. Меня накрыло. Чем? Шарахнула кувалдой? Что, Саш? Что? Он подходит и просто сгребает в охапку. Я брыкаюсь, ворчу, ругаюсь последними словами, но объятия железные. Ты понимаешь, что я люблю тебя? Да, я следил за твоей жизнью. Меня разрывало от того, что ты с этим венгром. Но я ничего не мог поделать. Твоя безопасность — вот о чем я думал тогда и сейчас. Оля зря втянула тебя в свои проблемы. Ты не должна быть здесь. То есть ты бы позволил мне выйти замуж? Да, позволил бы. Потому что так лучше. Для кого? Ты же только что признался мне в любви. Я больше не в силах сохранять оборону и препятствовать слезам. Шш, не плачь, пожалуйста. Саша губами собирает соль с моих щек и, растворяя боль своими теплыми карими глазами, говорит. Теперь все будет иначе. Во-первых, я найду Гошу и... Пристрелишь? Нет, сдам полиции. А во-вторых, наивно надеюсь на то, что он скажет, ты моя. Я никуда тебя не отпущу. И каждый день буду говорить, как люблю.